Глава 17. Весь бесконечно долгий день Мирена была необычайно возбуждена. Приняв, наконец, твердое решение игнорировать правила, она заметно расслабилась, развеселилась и еще больше похорошела, хотя казалось, что такое попросту невозможно. Она открыто смеялась над бесконечными шутками Белки, с восторгом наблюдала за фантастическими кульбитами, творимыми ею на пару с разошедшимся Карашем. В какой-то момент обнаружила, что неугомонный Белик каким-то чудом уговорил ее распустить тугую косу и позволил волосам свободно трепетать на ветру. Она раскраснелась, раззадорилась, даже слегка опьянела от нежданно свалившейся свободы. С нескрываемой радостью подметила, что молодой лорд посматривает на нее не просто одобрительно, а даже с признательностью, и окончательно растаяла. «Смотри, смотри!» В который раз завопила Белка, бешеным кузнечиком прыгая по пыльной обочине и живописно изображая, как любят двигаться ползуны и вездесущие карадумы. «Они вот так, а мы их сверху стрелами и бам! Готовы! А еще у нас летают крысы и целые мышиные стаи. Знаешь, какая жуть!» Гончая изобразила руками что-то совсем уж невероятное, и эльфийка звонко расхохоталась. «Да, это действительно страшно. А кто еще у вас водится?» «О, я тебе сейчас покажу!» Перворожденные хмуро следили за кривляющимся Беликом и с каждой минутой мрачнели все больше. Кажется, высокородная леди окончательно спелась с малолетним стервецом. Хохочет без перерыва, что для наследницы старшего дома непростительно. Настоящая леди должна быть холодна и неприступна, как далекие вершины драконьего хребта, а она... Мирена снова рассмеялась. «Спасибо, Белик, это было замечательно!» «Правда?» — просияла гончая. «Тебе понравилось?» «Очень. У тебя настоящий талант притворяться!» Белка скромно потупилась. «Спасибо, мне это уже говорили. Таран, а правда Мирена чудесная? Ну, признайся!» «Правда», — с улыбкой согласился эльф, неотрывно следя за своей резвящейся парой и тщетно пытаясь забыть восхитительный запах ее волос. Бестолку. Едва он успокаивался и расслаблялся, как ей снова требовалось потянуть его за рукав, лукаво заглянуть в глаза или мелодично пропеть на ухо что-нибудь дерзкое, а то и звучно послать воздушный поцелуй, после чего неуемное желание вспыхивало с новой силой. И эльф снова заставлял себя дышать ровно, сидеть прямо, упорно пытаясь не видеть за мешковатой одеждой ее ладной фигурки и не вспоминать тех восхитительных ночей, которые Белка ему подарила. Вот и сейчас дыхание снова перехватило, а руки сами собой дернулись навстречу. Но Белка хмыкнула и проворно упорхнула. На этот раз в сторону речки, откуда вернулась с целым котелком холодной воды, которую принялась с энтузиазмом разбрызгивать на ближайших соседей. Разумеется, при этом по чистой случайности эльфам доставалось больше всего. «Эй!» — возмущенно пискнула Мирена, когда ее от души обрызгали свежей водицей. «Белик, перестань!» «Почему? Жарко же! Гляди, как нашему Лине понравилось! Уже облизывается!» Линувель действительно слезнул влагу с губ, едва не позволив себе кровожадного оскала, но быстро опомнился. Ух, зараза какая! Чуть не довел снова, но дудки не проймет больше. Хоть всю реку сюда перетаскает, а не дождется. «Ай-яй-яй!» — разочарованно протянула гончая, в который раз не увидев результата. «Мирена! Да он заболел! Перегрелся, наверное. Смотри, какой вялый и безжизненный! Лини, тебе плохо? Опять животик болит. Хочешь, помогу?» «Я умею, правда. Так могу нападать, что потом полгода в кусты не захочется». «Спасибо, я в порядке», — с убийственной вежливостью поклонился эльф. «Точно перегрелся», — убежденно констатировала Белка и вдруг выплеснула на него весь котелок. Леди Мирена испуганно замерла, прекрасно зная, каким может быть темный маг в гневе. Однажды на ее глазах и Тироэль сжег незадачливого дурака, нечаянно наступившему ему в толпе на ногу. И сейчас она боялась даже представить, что произойдет. Ленувель спокойно достал белоснежный платок, неторопливо утерся, после чего стряхнул прозрачные капли с промокшей рубахи и благодарно кивнул. «Ты прав, очень освежает. Но в следующий раз предупреди, пожалуйста, заранее. Я разденусь, чтобы эффективнее было». У Корвина и остальных отпали челюсти, а Белка и вовсе замерла. «Мама дорогая! Испортили!» Вдруг ахнула она, непонимающе тряся опустевшим котелком. «Нет, это надо! Какая-то сволочь испоганила нам эльфа! Порчу навели или даже след заколдовали на болезнь! Прямо разум потерял! Такой был веселый, милый, ушастый, а теперь... Да тебя ж сглазили, Лини! Таран, ну-ка шарахни его по башке, чтобы не прицепилось! Ой, нет, руками не надо! Лучше кинь чем-нибудь издалека, а то вдруг это заразно!» «Не бойся, не заразно!» Неуловимо усмехнулся хранитель. «Ты уверен?» «Конечно. Я же маг». Гончая скептически оглядела его с головы до ног и мысленно вздохнула. «Все. Этот нестарый еще жлоб действительно нашел способ отвязаться от ее нападок. Смотрит с едва уловимым пренебрежением к такому способу вывести его из себя и даже со снисхождением. Мол, ну-ну, что еще придумаешь? Крепкий орешек. Если уж котелок не подействовал, торг, да он умнее, чем казалось». Белка пристально взглянула в спокойное лицо эльфа, в глазах которого уже стихало мимолетное пламя раздражения, безошибочно увидела там странное понимание, которого совсем не ждала так рано, еще раз вздохнула и покачала головой. «Да, похоже, он скоро сообразит, что вся эта бравада исключительно для отвода глаз. Может, уже находится на верном пути. Причин еще не понял, конечно, но будет и дальше пытаться разобраться. Подмечать, оценивать, сравнивать. Умный, зараза. Но что самое интересное, своими догадками Ленувель отчего-то не спешил делиться с сородичами. Вон как смотрят болваны ушастые. Прямо сожрать готовы, лишь бы избавиться от такого милого спутника». «Браво, Лини!» пробормотала она едва слышно. «Высший бал за сдержанность. Похуже, чем в свое время Таран, но тоже очень неплохо. Мое уважение, Лер». «Взаимно», — с легким удивлением отозвался эльф, и она удовлетворенно кивнула. «Значит, не ошиблась в нем». Белка вновь нацепила прежнюю маску безбашенного сорванца и умчалась изводить оставшихся нелюдей. Только зарубку сделала в памяти и старательно запомнила. С хранителем надо быть вдвойне осторожной. С такого станется и в лесу тайком подкрасться, чтобы найти ответы на свои вопросы. «Маликон!» Лишь ближе к ночи Таран наконец вздохнул с нескрываемым облегчением, потому что белка, кажется, всерьез притомилась. Она уже не так рьяно теребила подуставших эльфов, больше не мчалась на перегонки с норовистой кобылкой Мирены, грозя по пути снести каждое встречное дерево, выворотив его с корнем, почти перестала цепляться к Ленувелю и даже не слишком надоедала остальным. По крайней мере, по мере того, как постепенно сгущались сумерки, раздраженный скрежет зубов слышался от перворожденных все реже и реже. Может, и эльфийка помогла, сама того не ведая, потому как белка, истосковавшись по женской компании, большую часть времени уделяла именно ей. Развлекала, смешила, смеялась сама и, кажется, слегка отошла от утомительной личины Белика. А может, еще что-то повлияло. Но в любом случае это было хорошо. Таран, улучив момент, когда она в очередной раз умчалась куда-то в лес, незаметно приблизился к эльфийке и негромко шепнул. «Спасибо, Мирена. Честное слово, твое присутствие для малыша очень важно. Он сам еще не до конца это осознает, но я очень тебе благодарен». Мирена удивленно обернулась, но он больше не стал ничего добавлять, просто одобрительно кивнул. Он действительно был благодарен за то, что белка в кои-то веки позволила себе расслабиться. Не хотел, чтобы она и дальше напоминала сжатую, готовую распрямиться пружину, в которую снова превратилась рядом с перворожденными. И лишь сегодня, первый раз после того, как они покинули пределы, снова стала напоминать себя прежнюю. Скудный ужин прошел в блаженном молчании, потому что гончая, в какой-то момент пропав из виду, до позднего вечера так и не соизволила появиться. Чему, если честно, Таран был даже рад. Он пока не был готов спокойно закрыть глаза и, чувствуя ее каждой клеточкой тела, благополучно уснуть. А сейчас у него появился шанс окончательно привести себя в порядок и даже сделать это так, чтобы никто ничего не понял. Неожиданно в спину что-то легонько ткнулось. Эльф осторожно скосил глаза и в немом изумлении уставился на еловую шишку, выкатившуюся из травы прямо ему под ноги, после чего обернулся и наткнулся на бездонную синь загадочно мерцающих глаз. «Соскучился?» Мило улыбнулась ему белка, подпирая плечом ствол дерева и качая на ладони еще одну шишку. «Лови!» Таран легко уклонился, отчего боевой снаряд звонко щелкнул по висящему над костром котелку и едва не расплескал горячую воду. Угли под ним протестующе зашипели, и Шранг бросил на саботажницу укоризненный взгляд. Но ее это не смутило. Гончая прицелилась и снова кинула. Эльф только вздохнул, но уворачиваться больше не стал, поэтому шишка попала точно в цель и чувствительно тюкнула его по темечку. «Есть!» — довольно кивнула гончая, доставая из-за пазухи целую горсть еловых снарядов. «Лини, не хочешь поработать мишенью? А то мне практика нужна, но тут совсем негде тренироваться». Младший хранитель согласно кивнул, отлично понимая, что если откажется, тут же будет погребен под громадной кучей еловых или любых других шишек. Отчего-то ему показалось, что неугомонный пацан непременно их раздобудет. Поэтому он поступил ровно наоборот, за что и был вознагражден очередным кислым взглядом и весьма вялым обстрелом. Зато Азару досталось по полной. Две шишки больно клюнули его в плечо, третья чиркнула по виску, хотя он честно пытался уклониться, а последняя с отвратительным чмоканьем шлепнулась прямо в готовящуюся кашу. Аталис отделался расплюсканным травяным напитком и небольшим пятном на щегольской белой рубахе. Корвин и Маликон успели вовремя пересесть за спины эльтаров и на этот раз избежали назойливого внимания. Мирену белка по традиции не тронула. Шранка доставать ей было неинтересно, а вот на Тарана вскоре обрушился целый водопад из колючих снарядов. «Малыш!» — сдался он на третьем десятке, когда одна из них чмокнула его прямо в лоб. «Да!» — жизнерадостно отозвалась белка, запуская в полет еще одну шишку. «Ты чем-то недоволен, мой милый ушастик?» «Да, мне не нравится быть объектом охоты». «Почему? Из тебя получается отличная добыча. Сам беленький, волосики черненькие, ушки кроличьи, такой славный. Прямо грех проходить мимо». Она ловко пульнула последнюю шишку и наклонилась за новой порцией, от избытка чувств зачерпнув целую пригоршню. Таран мысленно застонал. «Еще одна шишка, и ты пожалеешь», — без особой надежды предупредил он, за что получил в спину целую очередь и негодующе обернулся. Но снова наткнулся на два сверкающих голубых бриллианта, полных неумолимого притяжения, и, попав под их диковатое очарование, сдавленно ругнулся. «Торг! Да что ж такое-то? Как нарочно она стоит совсем близко. Даже отсюда чувствуется ее запах, а в глазах такой огонь!» Темный эльф оторопел и замер, чувствуя, как знакомо ёкнуло его сердце. А белка снова потерла его перстень, спрятанный под перчаткой, и вопросительно изогнула бровь. «Ну, и долго мне ждать, пока у тебя лопнет терпение?» Шранг восторженно хрюкнул и поспешно занялся кашей, но Таран не заметил. Неотрывно смотрел на свою игривую пару, которая методично, но невероятно точно продолжала осыпать его колючими шишками. Он медленно поднялся, сверкая уже не зелеными, а абсолютно алыми глазами, но все еще держа себя в руках. «Нет, не может быть, чтобы она почувствовала. Он же узы ослабил, ни словом не обмолвился, ничем не показал, что видел эти треклятые руны, и всю дорогу давил их дурацкую магию, ругаясь, на чем свет стоит, но не собираясь им поддаваться. Белка тонко улыбнулась и многозначительно подбросила на ладони очередную шишку. «О, вижу, ты вполне созрел для откровенного разговора. Поиграем, ушастик? Догонишь меня, так и быть накажешь. Не догонишь, я тебя всю оставшуюся дорогу изводить буду. Идет?» Малекон расплылся в совершенно жуткой улыбке, подумав, «Играть в догонялки с темным эльфом в лесу ночью? О, да чего же чудесная идея! Бедный, бедный мальчик! Надеюсь, ты еще долго не сможешь потом сидеть. Благие пожелания молодому лорду в его славном начинании, потому что мелкий дрянной стервец давно и открыто напрашивается. Так пусть же восторжествует справедливость». Остальные злорадно переглянулись, и только Шранк завистливо вздохнул. Таран жадно втянул ноздрями ночной воздух и, безошибочно уловив дразнящий аромат ее тела, без предупреждения сорвался с места. Но белка лишь насмешливо хмыкнула и бесследно исчезла, без звука, без шелеста потревоженных листьев и даже без тени. Ох, не зря ее признавали вожаком свирепой гончей, не зря обходили за версту не только стражи, но и хищные звери, не зря запомнили даже грозные хмеры, а черные питоны со всей доступной скоростью спешили покинуть тот участок проклятого леса, куда вздумалось забрести этой маленькой женщине. Она бесспорно умела покорять. Заключенная в ее теле сила была способна свести с ума любого мужчину. Но вместе с тем могла с легкостью уничтожить любое другое неразумное создание, рискнувшее перейти ей дорогу. Сам лабиринт благоговейно замирал, когда белка входила в его гулкие залы. Казалось, даже небо смущенно закрывалось тучами, едва на солнце блистала ее неповторимая красота. А двигаться так, как умела она, и вовсе не могло ни одно живое существо. Он это знал. А потому бежал сквозь черный и подозрительно молчаливый лес почти наугад, вслепую, ориентируясь лишь на едва уловимый аромат ее кожи и бешеный грохот второго сердца, которое тоже никогда не ошибалось. По крайней мере, в том, что касалось двуликой, невероятно ловкой, коварной и порой неуловимой, но горячо любимой пары. Лишь вылетев на берег незнакомого озера, казавшегося под беззвездным небом совсем черным, Таран смог перевести дух и жадно оглядеться. Но больше ничего сделать не успел. В шею предупреждающе кольнуло, а под левую лопатку, как когда-то давно, уперлось что-то холодное и очень острое. «Замри!» — шепнул на ухо знакомый голос, и он поспешно обратился в камень. И неподвижно стоял, сгорая от внутреннего жара, даже тогда, когда ловкие пальчики избавляли его от ножей, бесцеремонно отстегивали ножны, сдергивали с широких плеч ненужную куртку, а затем распахнули рубаху и ловко пробежались по горящей коже. Он послушно терпел. Только грудная клетка бурно вздымалась, выдавая его с головой, да глаза светились в темноте, как два неистово бурлящих кратера. «Знаешь, когда твоя сдержанность только мешает», — промурлыкала белка, игриво пощекотав ему горло клинком. «Стараешься, стараешься, спинкой к тебе поворачиваешься, изгибаешься, как лоза, прямо устала намекать, а ты все равно упрямишься, бессовестный. Пришлось шишечками добавлять, чтобы ты понял, хотя, может, в чем-то ты и прав. После небольшого отдыха чувства становятся гораздо острее. Проверим, любимый». Таран блаженно зажмурился, запоздало понимая, что видел те руны далеко не случайно, что снова поддался ей, безнадежно проиграл, но торг возьми! Сегодня это было особенно приятно. Маленькое хитрое бестие, ехидная кошка, вздумавшая испытывать его терпение на прочность. Он в который раз восхитился ее коварством, позволившим водить его за нос весь долгий день, и с чувством покачал головой. «Знала, все знала, маленькая хмера. Видела каждый раз, когда пытливо заглядывала в его глаза. До дна его видела даже без ус и все-таки добилась своего. А сейчас он, наконец, понял все и охотно сдавался, стремительно развернулся вокруг своей оси и жадно прильнул к подставленным губам, одной рукой притягивая к себе податливое тело, а ногой отпихивая подальше выроненный ею нож. «Моя! Белка, ты только моя!» «Навсегда!» Слабо улыбнулась она и покорно закрыла глаза, когда нестерпимое алое пламя сошло с его рук и заключило ее в горячее объятие. Он вернулся в лагерь лишь поздним утром, когда и роса уже подсохла, и птицы проснулись, и эльфы успели забыть о блаженной ночной тишине. А теперь хмурые компании собрались возле вяло потрескивающего костерка и мрачно следили за тем, как белка деловито собирает вещи. «Так, это отдам Лине, чтобы довез, все равно ему делать нечего, так что пусть хоть барахло охраняет. Это, пожалуй, подсуну Азару, он мелкий, много не доверишь. Зато не жалко будет, если потеряет. Это для Корвина, он здоровый и крепкий, а значит, не уронит сослепу в грязь. Впрочем, если уронит, попрошу Тарана ему голову отвернуть». «Доброе утро, Соня!» На звук шагов гончая обернулась и одарила благоверного широкой улыбкой. «Долго ты гуляешь? Никак заблудился? Или совсем разнежился?» Таран тихонько хмыкнул. «И то, и другое». «О, выходит, у меня все-таки получилось выпросить прощения?» «Пожалуй». Против воли улыбнулся он, мысленно отправляя ей волну обожания и искренней благодарности. Белка сладко зажмурилась, но когда он неслышно прошел мимо, вдруг широко распахнула глаза и настороженно принюхалась. «Эй, а чем это от тебя пахнет?» «Ничем». «Нет», — нахмурилась она и проворно догнала мужа, после чего бесцеремонно развернула, обнюхала с ног до головы и вдруг изумленно застыла. «Постой, постой! Чем-то явно пахнет, и так знакомо». «Да тебе показалось». «Нет, точно пахнет. Сейчас, погоди, я соображу». А потом аж подпрыгнула на месте, напугав эльфов чуть не до икоты. «Орехи! Таран, от тебя пахнет орехами! Где, где они? Ну, покажи, дай попробовать! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Белка самым натуральным образом вцепилась в его руку и умоляюще заглянула в глаза, приплясывая на месте от нетерпения. «Ты же не оставишь меня без завтрака, правда? Ну дай хоть один. Не верю, что ты мог все слопать сам». Таран усмехнулся и осторожно высыпал в подставленные ладошки внушительную горсть свежесорванных лесных орехов, крупных, ароматных, вкуснейших. Пол леса исходил, чтобы отыскать именно такие. Белка секунду таращилась на нежданно свалившееся чудо, потом как-то странно дрогнула и очень нежно прижала свое сокровище к груди. А когда все-таки вырвалась из сладких грез, подняла на эльфа удивительно ярко заблестевшие глаза. «Ты что, из-за этого так рано поднялся, чтобы собрать орехи для меня?» «Цветов не было». Нежно улыбнулся эльф, тихонько касаясь губами ее макушки. «Уж что нашел, то нашел. Тебе нравится?» Она смогла только кивнуть, а потом благодарно прижалась, неслышно мурлыча что-то обожающе нежное, исключительно для него, и пряча лицо от любопытных взглядов. «Да чего же он внимательный! Вспомнил ее детскую страсть, не забыл, не махнул рукой, а специально встал еще засветло и все утро бродил по бескрайним чащобам, чтобы вот так неожиданно, но приятно удивить. Заботливый, нежный, любимый. Мрррр. Сказать, что эльфы удивились, значит не сказать ничего. У хранителя даже скулы свело от подтверждения недавней догадки, потому что то, как молодой лорд обнимал Белика, совсем не походило на обычные родственные чувства. Но вот кто изумился больше всего, так это Шранг. Всегда невозмутимый воевода вдруг неприлично разинул рот и едва не подавился зеленым яблоком. «Белик, ты что, любишь орехи?» «Ага», — смущенно кивнула гончая, запоздала, отстраняясь от эльфа. «Меня Литур потому белкой кличет, что обожаю их до безумия. Это у нас любовь с первого взгляда». «Я не знал», — ошарашенно выдал воевода, во все глаза глядя на ее умиротворенное лицо. «Торг, за столько лет даже не догадался». «А тебе и не надо. К тому же у нас дома они не растут, только в Бекровелии можно достать. Но я в этот раз не успел. С вечера пересмешник попался, а утром мы слишком рано выехали. Зато теперь... лопну, но все съем». «Ну, мать моя!» — оторопело сел Шранк. «Одно хорошо. Я теперь, по крайней мере, буду знать, как от тебя отвязаться, если сильно приспичит». Белка широко улыбнулась и, активно закивав, торопливо запихнула в рот свое сокровище. «Хрррр, вкуснотища! Таран, ей-богу, я для тебя на все готов! Даже на еще одно высушенное тобой озеро!» Перворожденных откровенно передернуло, а молодой лорд неверяще замер на краю поляны. Но белка уже не обращала внимания. Уселась в укромном уголке, подтянула колени к груди и напрочь отстранилась от забот этого мира. Только лицо было безумно счастливое, да глаза светились нескрываемым блаженством. Весь оставшийся день белка посвятила себе любимой. Была подозрительно тиха, благодушна, весела и вообще просто прелесть. Почти не вредничала, не ехидничала и не скалилась, позволив эльфам облегченно вздохнуть и бросить в сторону невозмутимого Тарана не один десяток признательных взглядов. Хоть один денек без этого буйно помешанного пацана под боком. Наконец-то нашелся способ его заткнуть. А она и этого не замечала. Полностью ушла в себя. Мечтательно взирала на безмятежное небо, наслаждаясь каждым мгновением. Внимательно слушала щебетание птиц, беспрестанно улыбалась. Сияла и сверкала, как ясное солнышко. При этом оглушительно хрустела орехами, тихонько напевала что-то себе под нос, нежно урчала, доставая на свет очередное лесное сокровище из того немаленького запаса, который собрал для нее Таран. И лишь вдоволь налюбовавшись, будто драгоценным камнем, пихала в рот. После чего нередко оборачивалась и одаривала благоверного таким долгим взглядом вкупе с нежным мысленным посылом, жаркой волной благодарности и ослепительной, но столь многообещающей улыбкой, что Таран вскоре пожалел, что рядом есть посторонние, и начал искренне желать скорейшего наступления хотя бы дневного привала. Однако его мечтам не суждено было сбыться. Уже к полудню белка начала беспокоиться. Сперва непонимающе оглядывалась, старательно изучая проплывающие мимо кусты. Затем перестала петь, отчего-то посерьезнела. В конце концов замерла на середине движения, заметно нахмурилась, медленно втянула ноздрями теплый воздух, вкусно пахнущий хвоей, и отложила уже поднесенный ко рту орех. «Что за...» Караш под ней звучно чихнул и тоже встал как вкопанный, приподняв верхнюю губу и пробуя на вкус неуловимо изменившийся воздух. А за ним и Шранк насторожился. Вожак зря не дернется, не встревожится по пустякам. А похожее выражение в ее глазах он уже видел. Гончая подобралась, как хмера перед прыжком, окаменела, ее красивое лицо стало жестче, а в спокойных прежде глазах проступил знакомый лед. Таран ощутил, как тревожно шевельнулось его второе сердце, а затем резко вскинул голову. Ему очень не понравилось мелькнувшее на задворках сознания ощущение мимолетного, но чужого и очень внимательного взгляда. Такой бывает у голодного хищника при виде далекой, но весьма заманчивой дичи. Нет, еще не здесь, еще не близко. Но что-то явно было не так на западе. Будто некто невидимый и очень скрытный быстрее молнии проскользнул вдалеке, кинув в сторону небольшого отряда один единственный, но жадный взор, и, умело хоронясь за густой листвой, стремительно исчез в зеленой чаще. Отнюдь не забыв об увиденном, не отступившись, а затаившись в лесу, лишь для того, чтобы вскоре вернуться. Иртаж, тоже почуяв неладное, одним громадным прыжком нагнал отца и замер бок о бок, старательно втягивая воздух шумно раздувающимися ноздрями. А вскоре Ник громко, предупреждающе зарычал. «Что-то случилось?» Испуганно обернулась на шум Мирена и осеклась. Таран и Шранк с двух сторон прикрыли собой привставшего в стременах Белика. Напряженные, сосредоточенные, руки не сходят с рукояти мечей. На лицах холодная отстраненность и ледяное спокойствие. Кони под ними, словно хищные звери, такие же подобравшиеся, излучающие угрозу, оскалившиеся и очень-очень опасные. «Уходим!» — отрывисто велел Таран, убедившись, что неведомый преследователь исчез. Белка, нахмурившись, развернула Караша. «В 3 часах южнее должно быть поле с небольшим холмом», — бросила она в сторону. «Попробуем успеть». «Не знаю», — поджал губы эльф. «Не уверен, что лошади выдержат наш темп. Если нас застанут посреди чаще, будет трудно отбиваться. Похоже, их много, а у нас всего 7 лучников». «Кого их?» — совсем встревожилась Мирена. Белка странно пожевала губами. «Гиен. Да, думаю, что гиен». «Вы что, испугались каких-то шавок?» Насмешливо обернулся Азар, но поймал взгляд воеводы и мигом передумал смеяться. В глазах смертного стояло такое непонятное выражение. Эльф неожиданно поймал себя на мысли, что желал бы оказаться подальше от того, кто рискнул вызвать гнев в этих темных глазах. Но раз уж даже страж проникся тревогой, значит, опасность действительно была реальной. А с ними дама. «Не советую тебе лишний раз встречаться с этими шавками», — процедил Шранк. «Боюсь, у них вполне хватит сил и проворства, чтобы справиться даже с вами». «И много их?» Спокойно осведомился Сартос, внимательно глядя на Тарана, но вместо него ответила Белка. «Не меньше десятка, но и не больше 3 десятков, причем большая часть стаи где-то далеко, иначе они бы уже набросились. Не любят тянуть с охотой, особенно на двуногих. Кажется, нас заметил случайно отставший самец. Самка не упустила бы такую добычу, как наши остроухи. Значит, сейчас он наверняка отправился нагонять стаю и передать им хорошую весть. Но очень скоро вернется, причем не один. Насколько у вас выносливые кони?» «Достаточно, чтобы пережить небольшую погоню». «Да», — хмыкнул Шранк. «Белик, ты ориентируешься на свое зубастое чудовище, а эти милашки вряд ли выдержат больше 10 миль нашим темпом. Сомлеют, как девицы». Перворожденные одновременно насупились, потому что кони были действительно хорошими, но высказаться вслух не успели. Таран решительно прервал едва не начавшийся спор. «Так, едем в ту же сторону, куда и собирались, но до первого подходящего места. Если не выйдет сбросить их со следа, то до ближайшей воды. Успеваем раньше, значит, готовимся, как всегда. Если нет, делаем то, что возможно. Главное, чтобы места для маневра хватало, да деревья поблизости не мешались. Может, попробуешь с ними договориться?» С надеждой взглянул на эльфа воевода, но Таран медленно покачал головой. «Судя по всему, это полукровки, они не слышат зова. Скорее, он послужит им сигналом к нападению, так что не буду даже пытаться». «С гор спустились», — понимающе кивнула Белка. «Эх, жаль, что Мердайс так и не решил ничего с малой сторожей. У нас было бы меньше проблем. Ладно, хоть разомнусь немного». «Нет, ты ни во что не вмешиваешься, ясно?» — сверкнул глазами Таран. «Ясно», — удивительно покладисто кивнула гончая. «Сижу за вашими широкими спинами, молчу себе и делаю вид, что наслаждаюсь прекрасным зрелищем». «Именно, чтоб вперед не совались». «Рано нам еще раскрывать все карты», — подумал темный эльф, пристально глядя на свою пару и точно зная, она услышит. «Рано говорить о гончих и твоей роли в стае. О Караше распространяться тоже не стоит. Эльфы и без того слишком подозрительно на вас косятся. Пожалуйста, будь осторожна». Белка чуть заметно вздохнула и потрепала могучую холку Мимикра. «А что, Карашек?» Побудем пока наблюдателями. Ну-ну, не ворчи, это ненадолго. Дорогу помнишь?» Караш, не задумываясь, кивнул. «Вот и славно. Тогда поехали, пока за нас не принялись всерьез. А то мне уже начинает казаться, что...» Ее прервал свирепый, откровенно торжествующий рев сразу нескольких голосов. Еще очень далекий, смазанный расстоянием и почти неслышный на таком отдалении, но дикий, поразительно мощный, уже вполне различимый для чутких ушей перворожденных и острого слуха двух опытных гончих. Маликон и Сартас многозначительно переглянулись, со всей ясностью понимая, что стражи не просто так беспокоились, потому как этот рев издавали кто угодно, но только необычные гиены. Шранг сурово прищурился, а Таран с досадой поджал губы. «Далеко уйти не успеем», — хладнокровно высказала общую мысль Белка и с неуместным смешком развернулась к попутчикам. «Ну, братцы-кролики, что теперь делать будем?»